Глава 7. Ночь у неведомой реки. Продолжение. Пришло их от Роговолта 40 человек. И еще 6 десятков дал Свенальд. И велел, чтобы шли вдоль берега до Хортицкого Волока. А ежели кто попадется из степняков, били без пощады. Духареву воевода великого князя Киевского, а теперь и сам князь Уличский и Древлянский Свенальд, сразу понравился. Правильный мужик. Одного замеса с Роговолтом Полоцким. Варяг, опять же. Правда, в немалой Свенальдовой дружине варягов было немного. Да и опытных воинов тоже было немного. Нелегко дались примучивания уличей и расширение подданных Киеву территорий. Служили Свенальду в основном парни молодые, отроки самых разных племен, не шибко опытные, но азартные, и всадники. А это в степи половина успеха. В Полоцкой же дружине варягов больше половины, а из остальных большая часть — опытные гридни. Но наездники из палачан не очень. Даже среди варягов, поскольку природных варягов, синеусых, было всего 4, считая вождя. Те же, кто вошел в Перуново братство по клятве, а не по рождению, с коня, конечно, не падали. Но пронырнуть в галопе под лошадиным брюхом, уходя от стрел? Нет, такого они не осилили бы. Поначалу Сереге новая служба показалась развлечением. Степняков он видел только на торжках, и они не казались ему такими уж опасными противниками. В сравнении с теми же Нурманами вообще задохлики. И ненависти к степнякам он тоже не испытывал. Слыхал, конечно, о сожженных селах, зарезанных купцах, о замученных да угнанных в полон, но полагал, что это обычное дело. По нынешнему времени. С другой стороны, сама служба казалась нужной и почетной. Охрана границ государства, защита мирного населения, ну и добыча опять-таки предвидится. Свенальд, муж государственный, как показалось Духареву, внятно поставил им задачу. Сказал, что верит в них и надеется на их доблесть. Не забыл напомнить о том, чтобы заглядывали в кошели побитых разбойников. Наверняка там сыщется дюжина другая арамейских монет. Короче, воодушевил. От Киева шли весело. Правым степным берегом. Правда, степь тут была еще не степь. Рощи, перелески. Не такой густоты, как на севере, но зато иным дубам лет по 300, не меньше. Богатые места. Зверь, птица, рыбу руками ловить можно. Одним словом, с удовольствием шли. Аж до самого славного острова Хортицы, не встречая никаких степных разбойников. Как теперь понимал Духарев, большинство степняков загодя уходили с пути сильного отряда. И дозорных не трогали, чтоб не настораживать. Много раз славяне натыкались на теплые еще следы, угадывали, что степняки уходили в спешке, и исполнялись уверенности. Ишь, как нас боятся! И потеряли бдительность. С Духарева, впрочем, в те времена был невелик спрос, поскольку ходил он тогда даже не в десятниках, а лучшим гриднем в десятке Устаха. Большая вина лежала на вожде, сотнике. Природный варяг, опытный воин, бившийся на море и на суше, степи он совсем не знал, хотя и ходил в молодости с Олегом на юг щипать рамеев. Степники же не просто бежали с их дороги, скорее отступали, попутно присматриваясь. По ночам сторожевые псы не раз и не два поднимали тревогу. Поначалу. Потом перестали. И, скорее всего, потому, что печенежские лазутчики наловчились обманывать собак. Заходить с подветренной стороны, отшибать чем-нибудь едкий человеческий запах. Это Сергей понимал сейчас. Тогда он вместе с остальными и в ус не дул, полагая, что перед их непомерной силой все чужое бежит в ужасе. Взяли их до рассвета. Удобный лысый пригорок на Днепровском берегу, где славяне расположились на ночь, был бы очень хорош, если, к примеру, пришлось бы отбивать атаку нурманов или наскок белоголовых карел. Но в данном случае пригорок оказался ловушкой. Часовых у костров срезали первыми выстрелами. Лавина степняков с визгом и воем захлестнула беспечный лагерь. Выплеснутая из кожаных ведер вода с шипением хлынула в костры. Славян кололи, секли, топтали копытами. Белые рубахи и белые тела ратников Свенальда выдавали их даже в слабом свете звезд. Отроки вскакивали, заполошенно размахивая мечами, и падали от точных ударов невидимых всадников. В этой первой атаке Духарев уцелел только потому, что умел биться в темноте, вслепую, и еще благодаря самообладанию. Разбуженный визгом, криками и конским топотом, он не вскочил всполошенно, а наоборот, прижался к земле. Сработал в нем какой-то глубинный прежний рефлекс человека, слышавшего грохот автоматных очередей. Не бежать, вслепую рубя мечом, а вжаться, распластаться и тихонечко ползком от бугорка к бугорку. И Серега пополз. Медленно, волоча за собой сверток с амуницией. Совсем рядом лупили вплотную землю копыта. Слышался то взвизг стали, то влажный хрупающий звук разрубленной плоти, то короткий сиплый вскрик. И сразу с другой стороны дикое ржание раненой лошади, злобный гортанный возглас. Темная тень заслонила звезды, пронеслась сверху, обдав острым духом лошадиного пота. Тяжело ухнули копыта, комочки земли осыпали Серегину голову. Удар, вопль. «Копьем», — машинально отметило сознание. Натренированное, оно вычленяло звуки, запахи, сотрясения почвы. Бой кипел рядом, в 20 шагах. Не бой, а бойня. Серега мог бы вскочить и ударить снизу в конское брюхо, полоснуть по ноге всадника, но в этой каше его сразу сшибли бы и затоптали. Не то чтобы он испугался, просто чувствовал, что это не его бой. Бой по чужим правилам. Воин же, как учил его старый битый варяг Рерих, должен сам выбирать место для битвы. Если не хочет умереть на чужом.